учителем?» — спросил доктор. «А почему бы и нет?» — снова вмешался Тернер. «Дети куда наблюдательнее взрослых. От них ничего не скроется. Итак, мальчики, назовите нам прежде всего ваши имена», — сказал большой босс. «Ученик седьмого класса Роэль Мейсон, сэр», — отрапортовал первый. «Ученик седьмого класса Фениан Макмагон», — как эхо повторил второй. «Мой сын, джентльмены, первый ученик. Его одноклассник, сын Сквайра из Натчеза», — сказал директор. Он обратился к свидетелям. «Джентльмены из попечительского совета хотят услышать, что вы можете сообщить им об учителе мистере Ричардсоне. Предупреждаю, вы должны говорить только то, что слышали сами». «Хорошо, сэр», — сказал Рой, закусывая пухлую нижнюю губу. Босс откашлялся. «Нам сказал директор», — обратился он к мальчикам, — «что вы заметили в мистере Ричардсоне в его поступках и высказываниях нечто такое, что не соответствует поведению истинного американского патриота. Это так?» Рой утвердительно кивнул. «Да, сэр. Я это давно заметил. С тех самых пор, как пришел в эту школу. Мистер Ричардсон постоянно говорит о равенстве всех людей, и он очень любит всех цветных у нас в классе. Постоянно их отличает, ставит им самые высокие отметки». «Ну, это еще не такая серьезная вина», — громко сказал доктор Рэндаль. «Это еще не повод для обвинения человека». Никто не обратил внимания на его слова. Все взгляды были обращены на Мейсона. «Ну что же ты замолчал? Припоминаешь еще что-нибудь?» — спросил босс. «Еще он постоянно восхваляет Джона Брауна и его время, и говорит, что прошло время настоящих людей и благородных поступков. Помнишь?» — обратился Рой к Фейни. «Еще бы не помнить», — подхватил тот. «Это он сказал, когда его любимчик, черномазый Робинсон из нашего класса, написал сочинение о Джоне Брауне». «Ого, негры начали писать о Джоне Брауне», — произнес молчавший до тех пор Парк Биир. «Это знаменательно». «Весьма-весьма знаменательно», — повторил он торжественно. В то время как два свидетеля давали свои показания, присутствующие по-разному проявляли свое отношение к ним. У Сфикси была торжественная физиономия с выражением «я так и знал» и «что я вам говорил». Редактор новостей начал выказывать некоторые признаки заинтересованности. Он приоткрыл сонные глаза и переводил их с одного мальчика на другого, делая, видимо, какие-то свои заключения не слишком веселого свойства. Тернер подался вперед на своем кресле и, казалось, с любопытством не только прислушивался, но и принюхивался к каждому слову. Его подвижная мордочка так и ходила, так и подергивала маленьким чутким носом. Директор банка наблюдал все происходящее со снисходительным терпением человека, которому все это глубоко безразлично. Зато Миллард все более хмурился и мрачнел. Тяжелел его подбородок, тяжелели глаза, тяжелели руки. Да, он знал, что сейчас во всем мире идет страстная напряженная борьба. Собираются все, кто устал от войн. Собираются мужчины и женщины, старики и молодежь. Говорят о дружбе народов, о долгом счастливом мире, о каких-то неслыханных правах и свободах. Но если не будет войн, значит, придется выпускать вилки, детские коляски и газовые плиты, а это куда менее прибыльно, чем снаряды и оружие. Эти проклятые разговоры о мире портят всю игру большому боссу. Вон у его друзей и конкурентов в Чикаго, Нью-Йорке, в других городах уже начались разные неприятности. Забастовки на заводах и на транспорте, требования рабочих, какие-то бесконечные выступления ораторов, разные демонстрации. Он, Миллард, считал, что его-то это не может коснуться. И вдруг оказывается, что здесь, в его суверенных владениях, тоже завелся этот зловредный, опасный дух. Большой босс сидел с таким выражением лица, как будто его только что смертельно обидели.